Такси с шумом влетело на стоянку перед терминалом в Кольцовой и остановилось. «Приехали, вылезай». «Спасибо, Евгений Петрович, должен буду. Просто заплати и мы в расчете. Куда хоть летишь? В Париж. О, отличный выбор, чарующий город. Раньше каждый год там бывал. Эх, жизнь моя жестянка. Советую побывать на верхнем уровне Эйфелевой башни. Незабываемое зрелище, весь город как на ладони. Непременно. Вот, держите». Я еще немного добавил на любимый вами коньяк, как раз к сигаре, откликнулся я, протягивая пачку купюр. «Устройте небольшой праздник». Сумма была приличная, даже для меня, приблизительно, как за такси до Владивостока с заездом в Москву, за магнитиком на холодильник, достаточная для того, чтобы безбедно существовать ближайший месяц. Не знаю почему, но я отдал ему всю свою наличность. «Будет сделано, комарад, аревуар». Он швырнул деньги в бардачок, даже не пересчитав, отдал честь традиционным прикладываем руки к виску, но на манер американских пехотинцев, двумя пальцами и слегка выбросив затем руку вперед. «До встречи, все будет хорошо, не вещайте нос», — крикнул я напоследок и отправился к аэропорту. «Ага», — прокричал он через окно, улыбнулся и пропел: «Не вешай нос, не вешай нос, повесься сразу весь». Проскочив через стеклянные двери, расползающиеся волшебным образом при виде моего поганого лика, я попадаю в здание аэропорта. Судя по цифрам на табло вылетов и прилетов, расположенного над входом в зеленый таможенный коридор, времени до конца регистрации оставалось мало. Придаю ускорение телу. На полном ходу качусь к стойкам регистрации, расталкивая на ходу неудачно остановившихся пассажиров. И чем ближе я к ним подхожу, тем больше растет обида. Все зря. Стойка уже пуста. Отчаянный удар ногой по стойке и незамедлительно тупая боль в ответ. Все зря. Проронил я и мешком скатился на пол, обхватывая голову руками и выдирая из нее лишние волосы. «Ты что-то потерял?» – послышался ласковый голос, приглушенный шумом толпы у соседней стойки. «Ленуша, привет!» – удивленно и растерянно ответил я, поднимая взор от черных туфлей на высоких каблуках к лицу обладательницы голоса. «Хорошо выглядит, в отличие от меня. Выспалась, наверное. Она мне все больше нравится. Привет, что разлегся? Хочешь, чтобы мы окончательно опоздали, и я присоединилась к тебе? Вместе будем полы протирать». «Присоединилась ко мне? Я, может, совсем и не против. Было вчера между нами хоть что-то, или я все нафантазировал? Как у нее об этом спросить? Может, как-то намекнуть? Ситуация глупее не придумаешь. Ох уж этот Рихтер со своими процедурами для души, сводит меня с ума по очереди. То Альфред, то Химера. Я думал, ты уже в самолете. Как видишь, я тебя жду». «Извини», — вставая на ноги, произнес я. «Немного проспал, да еще такси задержалось. Я даже вижу, почему ты проспал», — рассмеялась она и протянула мне руку с документами. «Можешь не извиняться, я пришла недавно. Зарегистрировала нас обоих заранее, через сеть. Тоже опоздала? Нет, я не люблю терять время попусту. Его и так слишком мало для одной жизни. Да и Настя раньше бы все равно не успела». «Она здесь?» — спросил я, выискивая взглядом в толпе Настю. «Если бы ты точнее и напористее сбивал пассажиров, то мог бы уложить ее возле стеклянных дверей. Она еле увернулась. Сейчас уже не догонишь. Будешь болтать или все-таки полетим?» «Полетим. Вот посадочный талон, оплата за трансфер, бронь в гостинице. Черт!» — крикнул я, заставив почти всех присутствующих в зале регистрации обернуться в мою сторону. «Что еще не так? Я же так и не взял паспорт. В целости и в сохранности в квартире лежит. А я-то все думал, что такое важное забыл». Так и грызло это чувство изнутри. «Молодец!» — с иронией сказала Елена, протягивая загранпаспорт. «Вот тебе паспорт с визовой отметкой. Не забудь отблагодарить потом Настю за то, что она думает за вас двоих. Новенький еще. Краской пахнет, и фотка хорошая, я обычно так не получаюсь. Вчера фотографировали, что ли? Костюм такой же, но еще не мятый и без пятен. Когда меня сфотографировали? Ничего не понимаю. Копошиться во вчерашних сумбурных воспоминаниях вообще неблагодарное занятие. Впрочем, неважно. Ей-богу, как ребенок. В самолете потанцуешь? Я не закончила. Вот банковская карточка от Рихтера и немного наличности в евро от меня». Она протянула кусок цветного пластика, несколько мятых банкнот и горстку монет. «И зачем мне эти твои евро? Еще и железками. Карта же есть. Карта активируется только завтра утром. С наличностью у тебя сегодня туго. После вечеринок, проведенных с Рихтером, По-другому не бывает, а пройти в таком состоянии мимо дьюти-фри ты не сможешь. Как ты все хорошо продумала. Да, я бы заскочил, мне не помешает. Ну вот и рассчитаешься за огненную воду. Только не задерживайся, времени мало. Да, хорошо, согласился я и побрел за ней следом на паспортный контроль. До мечты о Париже оставалось совсем чуть-чуть. Глава 11. Сладкие объятия мадмуазель Луизитты. Франция, Париж, 27 декабря 2011 года. Франция, Париж, 17 июля 1793 года. Темнота закончила безумные игры с сознанием. Помутнение растворилось в неизвестности, выжженное стремительным напором изуродованных мыслей. Потерянные ощущения вернулись к законному владельцу, закрепив тленное тело в пространстве и времени. Судя исключительно по впечатлениям, сейчас я двигался в зыбком тумане, в невыясненном пока направлении, в положении сидя, и точно на чем-то мягком. Доносилась незнакомая речь, похожая на журчание горного ручья, с примесью шипения и скрежета из радиоприемника, а еще слышались редкие, но пронзительные гудки, заставляющие вздрагивать и подскакивать на месте. С уверенностью можно сказать одно, это точно не самолет, и я явно не в воздухе, на земле. Для понимания остального необходимо открыть глаза. Смахиваю с них усталость пальцами и с усилием продираю веки, словно разламываю на них корочку черной тысячелетней грязи. Мутный взор пока не вносит конкретики в происходящее. Я вижу перед собой лишь невероятно широкую реку, поток которой четко разделен напополам. Правая сторона пылает рубиновым огнем, левая ослепляет белым светом, похожим на солнце знойной пустыни. А берега, сковывающие реку в границе, объяты светло-голубым мерцанием разрядов. Даль размытого горизонта венчает вспышка света, подобного взрыву сверхновой звезды. Несколько секунд, и зрение почти пришло в норму, добавляя в расплывчатость проблески четкости. Я уже вижу обветренные руки, различаю тонкие пальцы и даже ногти на них. Совсем чуть-чуть, и за пальцами выныривает из завесы марева сначала переднее кресло, а затем и весь салон автомобиля с водителем. Еще немного, и туманное пространство сдает позиции, оголяя лобовое стекло и все, что простирается за ним. Я не мог не узнать это место. Я сижу в такси, застрявшем в многокилометровой пробке на самом знаменитом проспекте, Елисейские поля, на главной витрине Парижа, его визитной карточке, в его огненном сердце. В глубине памяти я нашел и другое название авеню, Элизиум, наверняка заимствованное из трудов греческого поэта Гомера. Остров блаженных, на котором царит вечная весна, а время застыло в одно мгновение. Земля без печали, страданий, болезней и смерти. Место, где обитают души великих героев и благочестивых праведников, которым всевластные боги даровали идиллический покой, райское блаженство и бессмертие. Сзади нас подпирала грандиозная триумфальная арка в основании звезды площади Шарля де Голля, а далеко впереди виднелась просторная площадь Согласия. В том же направлении я нашел и иллюзорную звезду, колесо обозрения, сверкающее яркими огнями для восхищения парижан и гостей столицы. Его устанавливают на время рождественских и новогодних праздников. Приоткрываю окно и получаю жестокий нокаут от одуряющей смеси ароматов. Запахи свежей выпечки, шоколада, молодых вин и чего-то еще, шлейф цветочного парфюма, обволакивающий золотой дымкой роскоши и богатства. Он проникает глубоко в сердце и оживляет все лучшие воспоминания, создавая ощущение вселенской гармонии. Голова вертится вокруг своей оси, чтобы не упустить из виду ни одной мелочи в волшебной сказке, созданной людьми. По обе стороны проспекта мелькают украшенные гирляндами деревья, шикарные магазины, бутики и торговые центры известных брендов с богатейшим ассортиментом, на любой вкус и кошелек. Кинотеатры, банки, футуристические витрины автомобильных компаний, многочисленные кафе, рестораны, хранящие традиции высокой французской кухни. Ланцел, Луис Вуиттон, Лида, Сипхара, Хуго Босс, Лев Аукуитес, Цитроэн. Тысячи людей с фотоаппаратами движутся нескончаемым потоком во всех направлениях, мимо освещенных витрин, по тротуарам и в плотном потоке машин. Они часто останавливаются, чтобы увековечить на снимках кусочки Парижа. Фотографии, которые займут почетное место в личной коллекции воспоминаний о когда-то сбывшейся мечте. Скоро и моя мечта осуществится. Скоро встретимся, 300-метровая башня. Вся эта красота, похожая на гипнотический сон, проносилась перед глазами. Мне даже на секунду показалось, что сердце сейчас не выдержит и прекратит свой ход. Невозможно передать это словами, нужно увидеть самому, хотя бы раз в жизни, но собственными глазами. Автомобиль медленно, но уверенно подкрался к площади Конкорда, в сердцевине которой возвышался люксорский обелиск Рамзеса II. Его позолоченный наконечник пронзал небо. Когда-то вместо египетского обелиска площадь украшал эшафот с гигантской гильотиной, а она сама называлась площадью революции. С тех времен помнила и освистывание, глумление толпы, ее же гробовое молчание, душераздирающие крики невинных и не очень, хранила в памяти тысячи лиц людей, с ужасом взирающих в последний раз на ее совершенную красоту. Земля под ногами, скрытая брусчаткой, еще не забыла запах смерти и сладостный вкус крови, стекающие из обезглавленных тел через щели в досках эшафота. Шикарное было меню. Аристократы, политики, величайшие умы своего времени и даже королевские особы. Сейчас в моде другие развлечения, более гуманные. Сверкнула вспышка короткого замыкания в проводке чертового колеса. Посыпались снопы искр, которые лишили зрения и оборвали мысли. В районе груди появилась знакомая пульсация, а по телу растекся холод. Жирные канаты, объятые синими разрядами, потянулись со всех направлений сразу, собираясь в одну точку. Затем разлетелись в разные стороны и завертелись по спирали, до тех пор, пока картинка не обрела осмысленность. Грандиозная паутина. Это было последнее, что я разглядел. Пространство сжалось до размеров атома и тут же с шипением развернулось вновь. Воздух с запредельной концентрацией озона обжигал слизистую оболочку легких при каждом вздохе. Бешеные раскаты грома истязали барабанные перепонки, лишь чудом их не разрывая. Перед глазами хмурились выкрашенные черными чернилами небеса. Они рыдали, обрушивая на земную твердь крупные капли, создающие непроницаемую стену. Это была самая ужасная гроза, какую мне доводилось видеть в жизни. Я стоял по щиколотку в ледяной воде, потому что земля уже захлебнулась от переизбытка влаги. Ужасный ветер, уподобившись урагану, сносил на пути все, что плохо лежит или худо приколочено, подбрасывая мерзопакостный хлам ввысь. Сила воздушного монстра увеличивалась. Вполне возможно, что он мог сбить с ног и меня, но вокруг была какая-то черная злобная масса. Она удерживала тело, словно болотная трясина, заставляя оставаться на месте. Очередная вспышка. Яркая молния разорвала темноту зловещих мазутных туч, давящих грузом печали, и устремила ветвистое щупальце к стонущей от боли планете. Раздался ошеломляющий сознание гром. Неподалеку упало бездыханным высоченное дерево, ствол которого не обхватить руками. Его срубило под корень, словно высохшую соломинку, мощь взбешенной природы. Всего лишь на одно мгновение свет победил тьму, но вполне достаточно для того, чтобы осознать, где я нахожусь. Впереди помост эшафота, сколоченный из толстых дубовых досок, причем основательно, как будто строился в назидании потомкам на долгие века. Гильотина возвышалась над ним, сжимая в клешнях вертикальных направляющих скошенное лезвие революционного правосудия, заточенное, как опасная бритва, и пока сверкающее стальным блеском, еще не запятнанное кровью убиенных. Луизитка никогда не изменяла принципам и, как всегда, была обаятельна и смертельно красива. С недосягаемой высоты она взирала на меня, ухмыляясь надменным оскалом. Всем видом двуногая машина смерти показывала, что скучает и ждет меня в свои крепкие объятия, для того чтобы слиться в последнем экстазе. Странные чувства, необъяснимые. Это вроде бы я, но не совсем. В голове мои мысли, и в то же время не мои. Чужие, неприемлемые. А как отделить пшено от гречки, когда они по странному стечению обстоятельств одинаковой формы и цвета, не имею ни малейшего представления. Как тогда во сне про войну, когда я был лейтенантом Слепаковым. Надеюсь, что это тоже сон, только теперь про казнь, лишь бы закончился он лучше, чем в прошлый раз. Вокруг собрались хищники, жаждущие крови, но не ради еды, а для безумного развлечения. Голодное немытое отребье со зловонным дыханием. Отбросы, наряженные в ветхую одежду, изодранную на развивающиеся на ветру лоскуты. Они похожи на трухлявые бинты мумий. Зомби с гнилыми остатками зубов во рту. С мертвыми лицами, серая кожа на которых изъедена язвами смрадных болезней. Нелюди без пола и возраста. С руками, вымазанными въевшейся грязью и кровью. Изгои жизни с абсолютно пустыми глазами. Однако страшнее не измученные тела, а истерзанные души, чернее грозового неба. Этот сброд досыта напичкали эфемерной свободой, забыв его просто накормить. Они превратились в кровожадных монстров. Страх смерти уничтожил в них чувства и парализовал волю. Он лишил их навсегда возможности владеть собственными мыслями. Забрал у них право мечтать. С каждой секундой, с каждым новым ударом молнии они становились яростнее и агрессивнее, теряя над собой контроль. А во мне зарождался ужас. Нет, я не боялся их. Если придется, буду в одиночку драться со всеми до последней капли крови. Пока они не сожрут меня заживо или я не убью их, не раздумывая и ни о чем не жалея. Пугало то, что нелюди счастливы, искренне и безгранично. Как несведущие дети или блаженные, они радовались в предвкушении апофеоза смерти. Им не важно, какое преступление совершили приговоренные. Безразлично, почему те так поступили. Начхать на виновность или невиновность. Им наплевать на то, кто упадет в распростертые объятия веселой вдовы. Безжалостные бойни с умерщвлением людей стали для них уже даже не праздником, как в былые времена, а повседневностью. Этот мир сошел с ума. Он захлебывался в людской крови и уже давно не видел искренних слез. Нестерпимо хотелось уйти, но я обязан остаться. Я должен увидеть казнь. Я закрыл глаза и терпеливо ждал. Секунда за секундой, минуту за минутой. Крики и дикий хохот смолкали и вместе с ними утихали раскаты грома. Дождь прекратился. Воздух стал обжигающе душным и одновременно сырым. Я знал, что она уже рядом. «Кто она?» – спросил разум. «Скоро все увидишь и узнаешь», – ответило подсознание, которое до поры до времени предпочитало молчать. Вновь открыл глаза, и меня ослепило яркое вечернее солнце. Как будто и не было грозы. Небо, чистейше синее, обвел взглядом толпу, но при дневном свете они казались обычными людьми. Тогда я приподнялся на цыпочки и поверх голов увидел силуэт. Раздолбанная жалкая повозка продвигалась по мостовой, продираясь сквозь бесчисленную цепь жандармов. Многотысячная толпа, еще недавно размеренно гудевшая, замерла, не издавая более ни единого звука. На площади образовалась мертвецкая тишина, подобная безмолвию в вакууме открытого космоса. Она прерывалась лишь истошным скрежетом колес, тоскующих по смазке, и редким цоканьем лошадиных копыт по брусчатке. Казалось, время течет подобно загустевшему овсяному киселю. Телега почти не двигалась, проезжая за минуты лишь жалкие метры. На повозке гордо стояла барышня, твердая, словно кремень. За весь путь от тюрьмы до места казни она ни разу не опустила головы. Девушка впитывала, как губка, ненависть и злобу толпы. Каждый пришедший на зрелище мог ее рассмотреть, кинуть проклятие, осыпать упреками или оскорбить непристойными выходками. Садисты знают толк в грязных делах. Я здесь для того, чтобы увидеть ее смерть. Уже хоть что-то понятно. Становилось нестерпимо жарко. Пот уже ручьем лился по лицу, но мне нельзя снимать с головы опротививший капюшон. Это я знал наверняка. Многие в этом трусливом человеческом стаде ненавидели мою персону. Большая часть из них желала видеть меня не зрителем, а главным действующим лицом в этом публичном спектакле. Усугубляло эти неприятные обстоятельства вонь, гниль, плесень и конский навоз в одном флаконе. Несостоявшимся удобрением измазан весь трухлявый балахон, который я украл на заднем дворе у какой-то черни. Наконец, телега подъехала вплотную к эшафоту, давая шанс тщательнее рассмотреть обреченного пассажира. Сердце остановилось в то же мгновение. Плотина в голове, удерживающая поток мыслей из подсознания, разлетелась на куски. Да, это действительно она. Я знал ее очень хорошо. Вернее, знал тот, в чем теле я сейчас, но это ничего не значило. Мы стали единым целым. Темно-русые волосы девушки торчали рваными клочками, не доставая до изящной шеи в свежих царапинах. А ведь недавно они свисали ниже плеч. Она была облачена в промокшую до нитки кроваво-алую рубаху необъятной ширины, из-под которой выглядывали босые ноги. Руки связаны за спиной, но даже рукава не могли спрятать жестокие побои и следы от грубых веревок, разодравших нежную кожу до иссиня-черных кровоподтеков. Что скрывалось под тканью, известно лишь одному Господу Богу и инквизиторам, жестоким и на удивление изобретательным. Но даже в таком виде она оставалась идеально красива. Ангел, у которого отняли шанс расправить крылья, с чистым благородным ликом, отрешенный от мирской суеты, невозмутимое лицо без малейших признаков протеста, на котором отражалось лишь сострадание к проклинающему ее народу, прекрасные большие глаза, в которых не было боли, упрека и ужаса предстоящей смерти, взор, светящийся ярче лазурного неба над головой, он устремлялся в бесконечную даль, сквозь враждебно настроенную и озлобленную толпу. Взгляд, в котором пылает вечный огонь бессмертия. Он способен расплавить даже омертвевшее, каменное сердце, проникнув в самую его глубину и пробудив неведомые до этих пор чувства. У нее не всегда были голубые глаза. Когда-то их цвета различались. В то время ее правое око блистало, как изумруд, а левое, словно сапфир в лучах восходящего солнца. Ее взгляд очаровывал и пленил своей неповторимостью. Но, в отличие от меня, она так не считала и переживала по этому поводу, скрывая особенность за длинной челкой. Долгие месяцы творческих мук, бессонные ночи, бесчисленное количество проб и ошибок. Но я все-таки сварил зелье, меняющее цвет глаз. Гремучая смесь из молочка сонного мака, галлюциногенных грибов, яда мокриц, внутренностей ползучих тварей и других особых ингредиентов. Этот подарок безмерно осчастливил девушку, и меня вместе с ней. Но сейчас это уже не важно. Она спустилась без чьей-либо помощи с повозки и двинулась к лестнице эшафота. Внезапно хрупкая ножка скользнула по склизкой грязи, земля ушла из-под ног, и девушка с хлюпаньем рухнула в жижу спиной. Попыталась подняться, но безуспешно. Стесненное тело не подчинялось командам и падало раз разом, но она не издала ни звука. Ни одной эмоции не появилось на белом лице, лишь губы все сильнее сжимались. В ход пошли грубые ругательства отдельных нелюдей из толпы, но этим дело не закончилось. В сторону эшафота полетели гнилые фрукты, кончая бездушную тварь. Нестерпимо хотелось вырвать их поганые языки из глоток и скормить бродячим псам, вспороть брюхо и вывалить зловонные кишки на площадь. Что разлеглась? Подстилка. Не на работу пришла. Загнать в лицо булыжник, чтобы подавились словами и собственными окровавленными зубами. Они недостойны жить на этой земле. Поднимите эту французскую шлюшку. Ведьма, не тяни время, тебя уже заждались в аду. Но разум, как всегда, торжествовал. Он одержал очередную победу над слепыми инстинктами и ураганом необузданных чувств. Я промолчал в ответ. Я всматривался в противные морды, чтобы запомнить самые мелкие детали их сволочного облика. Эта информация мне еще пригодится. Первый, худощавый, длинный, с заостренным носом и таким же подбородком. К нему от левого глаза тянулся глубокий косой шрам. Глаза крошечные, черные, как у помойной крысы. Бегают из стороны в сторону. Еще и постоянно пальцы греет. Руку даю на отсечение, вор-карманник. Второй, низкорослый, круглый, словно пушечное ядро. Засаленные волосы, мясистый нос с торчащими из него волосами. Подбородок, как у шарпея, с двумя толстыми складками. Заплывшие серые глаза, въедливый взгляд, говорящий о том, что его владелец – плут. Щеки, усыпанные гниющими угрями. В зубах дорогая курительная трубка. Наверняка мелкий торговец. Еще один слева, явно профессиональный попрошайка, один из многочисленных паразитов общества. Сгнившие корявые зубы, бешеные глаза, вылезающие из орбит, зачесанные в кровь проплешины на голове и блевотного вида грязь на лице. Все эти нюансы внешности однозначно определяли его жизненное призвание. Обещаю, мы обязательно встретимся, и я покажу вам самую короткую дорогу в ад. Это единственное, что я хорошо умею делать в жизни, ведь я прирожденный убийца. Даже не буду скрывать, это доставит мне истинное удовольствие, шептал я, еле шевеля губами, давая кровавую клятву самому себе. Небо мне свидетель, но если вдруг вам неслыханно повезет, и я отдам концы раньше, чем вас найду, знайте, я буду ждать вас с нетерпением у ворот в Тартарары. Девушка продолжала барахтаться в грязи, взбивая ее ногами, словно масло, и по-прежнему не могла встать самостоятельно. Лицо палача, стоящего у эшафота, дрогнуло и обезобразилось тенью жалости, но лишь на доли секунды, почти незаметно для большинства. Конечно, я знал этого человека. В последнее время он стал самой известной и узнаваемой персоной на улицах столицы мира, объятой пламенем революции. Это имя вселяло неподдельный ужас в людские сердца. Оно заставляло их биться как можно реже, чтобы этот звук не привлек внимания палача и его испепеляющий взгляд не сжег их дотла. Шевалье Шарль Анри Сансон де Ланваль, самый знаменитый живодер Парижа, вершитель судеб, полноправный бог революции и единоличный властелин малышки Луизен, никогда не думал, что бездушные палачи способны на человеческие чувства, а особенно если это ремесло передавалось из поколения в поколение, когда убийство становится уже не работой, а жизнью. Смерть с младенчества перед глазами, с самого детства учишься лишь искусству умерщвления. Смерть вокруг тебя, она живет в твоем доме, она в тебе самом, в твоем сердце. Да что там, Ты сам и есть смерть. Какие могут быть чувства, когда ты умер, не успев родиться? Обстановка накалялась. Толпа уже гудела от нетерпения и негодования, словно осиротевший рой пчел. Сказочный подарок Франции, а заодно и всему человечеству, от просвещенного доктора Жозефа Игнаса Гильотина уже почти покрылся плесенью от скуки, но продолжал с остальным терпением ожидать нового свидания. Я растолкал толпу и подобрался поближе к эшафоту, чуть ли не уперся грудью в штыки охраны. Хотелось заглянуть в ее глаза, чтобы она видела, я здесь. Палач потянулся рукой к кожаному ремню на поясе. На его лице мелькнула растерянность. За поясом не было красного колпака с прорезями для глаз. Новое время, новые правила. С некоторых пор исполнители приговора в них не облачались, ведь освобожденный народ должен знать своих героев в лицо. Подавив чуждые ему эмоции, он сгреб в охапку осужденный материал и двинулся по ступеням эшафота. В его могучих мускулистых руках девушка казалась хрупким ребенком, ведь Сансон был действительно гигантом. Он был невероятно высок, превосходя своих ассистентов минимум на 3 головы. Широк в плечах, никак не меньше косой сажени, и чудовищно силен. Наверняка палач с трудом проходил в обычные двери. По-своему обаятелен, подобно греческому атланту. Горы мышц не скрывала никакая одежда. С таким же успехом можно было нарядить каменную глыбу. Он завалит разъяренного быка одним ударом, разломив на куски череп. Что уж говорить про головы людишек. Ему и гильотина не нужна. И в то же время меня не покидало чувство, что он на самом деле чудовищно добр. Среди этого фарша и заполоумевших выродков, на выходе из революционной мясорубки Сансон казался единственным человеком, сохранившим разум. Он сумел воздвигнуть в голове несокрушимую стену. Она защищала его от влияния угнетающей реальности и одновременно сдерживала бушующий внутри шторм эмоций. Он взлетел на помост, аккуратно поставил девушку на обозрение публики и развязал веревки на руках. По-видимому, во время акробатических этюдов она подвернула ногу. Теперь осужденная стояла, словно растерянная цапля посреди болота, опираясь лишь на здоровую ногу. Уверен, что изнутри ее раздирала ужасная боль, но лицо по-прежнему оставалось спокойным. Она, как всегда, беспощадна, даже к самой себе. Голова приговоренной повернулась на полоборота влево, и взгляд ее наткнулся на гильотину. Девушка вздрогнула и побелела, как снег, но лишь на несколько секунд. Вскоре она совладала с собой, и на лице появился румянец. Палач, заметив перемены в ее внешности, среагировал незамедлительно. Переместился на 1 шаг вперед и заслонил гипнотизирующую души мадам Ги. Он скрыл ее от глаз впечатлительной девушки, совершив на редкость джентльменский поступок. «Месье Сансон, будьте так любезны, не заслоняйте гильотину. Меня очень интересует это шедевр инженерной мысли. Я никогда прежде не видела ничего подобного», произнесла любопытная девушка нежнейшим голоском и улыбнулась. Как будто она пришла не на казнь, а в лавку за продуктами. «Гражданин Сансон», — поправил палач, взглянув с недоумением, но тут же отошел в сторону. Он больше не озвучил ни одной своей мысли. Думаю, он был в крайней степени удивлен такой просьбой и утратил дар речи. По моему телу пробежала невольная дрожь. Сколько мужества в таком юном создании. Девушка подошла ближе. Внимательно все осмотрела и попыталась сама уложить голову в выемку для шеи. Прямо на доску, открывающую для нее дверь к бессмертию. Помощники заплечных дел мастера заметили попытки и подбежали к ней. «Сама справлюсь, извольте мне не мешать», — с обидой промолвила она и продолжила задуманное. «Мадмуазель, мы сделаем все сами. Подойдите к платформе. Сначала нужно связать вам руки и ноги. Я не собираюсь бежать от своей судьбы, в этом нет необходимости», — парировала она. «Я безумно люблю свою страну и готова за нее умереть. Милостивая госпожа», — вмешался в разговор Сансон, — «мы не сомневаемся в вашем мужестве, не осуждаем ваш выбор, и никак не хотели оскорбить, но связать вам руки и ноги необходимо, таковы правила, без этого нам будет трудно выполнить свою работу хорошо, непривязанное тело без головы, содрогающееся в предсмертной агонии, неприятное зрелище». «О, простите меня, месье Сансон», — извинилась она, — «я вас неправильно поняла, не хотела вам мешать, делайте все, как того требует закон. Это действительно важно для меня. Это мы. Вы нас. Мы ви». Не договорив, палач отошел к рычагу судьбы. Верные подмастерья подхватили девушку под руки и подвели к поворотной доске со свисающими с обеих сторон кожаными ремнями. Пока доска стояла перпендикулярно по мосту, ловкие руки помощников, словно безжалостные пауки, опутывающие жертву липкой сетью, начали кропотливо затягивать узкие ремешки. Путы со стервенением вгрызались в юное тело. Совсем немного времени, и работа закончена. Доска опрокидывается, и сразу глухой стук. Пока это лишь удар доски об основание дьявольского станка. Еще одно уверенное движение ассистента, и все встают на свои места. Голова несчастной девушки уже зависла по ту сторону жизни. Как раз над плетеной корзиной, в которую она, лишившись тела, скоро упадет. Деревянный ошейник с продольным пазом для прохода лезвия опускается на шею. Щелчок, фраза, готово, и кивок палача. Но даже это ничего не изменило. Полное самообладание отражается на стальном лице богини. Девушка несгибаема до самого конца. Толпа гудит в нетерпении. Ряды раскачиваются под напором. Рука начальника конвоя поднимается. Свирепый рык стервятников приглушается. Они алчут кровопролития. Вновь воцаряется бездыханная тишина. Ни криков, ни вздохов, ни даже шорохов. Теперь слышно лишь мое бешеное сердце. Оно выпрыгивает из груди, набирая с каждой секунды обороты. Она будет обезглавлена на площади во имя французского народа. Слышится крик главного распорядителя казни, и голос его понесся над тысячами голов. Еще не слишком поздно, еще можно ее спасти. Вытащить Джокера из колоды, подбадривает сердце, настаивая на героическом подвиге, а рука под накидкой сжимается до белых костяшек на рукоятке метательного ножа. Слишком много жандармов с обнаженными тесаками защищают место казни от буйства толпы, предостерегает прагматичный рассудок. Один шанс из миллиона, но он все-таки есть. Они все пьяны и расслаблены. Никто не позволял себе пока такой дерзости, как атака на стражу. Ты сможешь. Они этого не ждут, не сдается сердце. Их меньше вокруг эшафота, но это совсем не значит, что они менее опасны. В их руках сверкают карабины, а указательные пальцы подрагивают от напряжения. Они готовы в любой момент завершить движение. Тебе всегда везло. Твоя сила не знает границ, а скорость подобна полету света. Ты растопчешь их одним ударом ноги, как кучку рыжих тараканов. Теперь едва слышно шептало в растерянности сердце. Ты не сможешь. Фортуна изменчива, и все в этом мире имеют предел. Ты упадешь замертво, нашпигованный свинцом, раньше, чем приблизишься к ней, трубил в голове циничный здравый смысл. Начальник стражи вновь вскидывает руку. Раздается громыхание тугих барабанов. Толпа отвечает гулом облегчения и вскоре смолкает. Последний отсчет. 1, 2. Ты должен рискнуть. Никто никому ничего не должен. Ты обязан ее спасти. Никто никому ничем не обязан. Ты будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. А как же твое обещание не вмешиваться? Что, серчишка, нечего больше сказать. В ответ молчание. Да, я клялся, что не стану ничего предпринимать несмотря ни на что. Она умела убеждать. 5. Ее речь всегда была красивой, наполненной множеством слов, не наделенных смыслом. Пустой звук. Но как она это говорила? 6. Принцесса разрешила мне только посмотреть на казнь. Это был осознанный выбор. Она всем сердцем жаждала умереть во имя благих целей, понятных лишь ей одной. 7. Палач опустился на колено, что-то шепнул девушке на ухо и получил взамен белоснежную милую улыбку. Как она прекрасна! Какая искренняя улыбка! Слились в синхронном порыве эмоций разума и сердца. Чувства бушевали с новой силой, подобно недавней грозе. Нет, ни сомнения меня терзали, и не жалость, и не тоска, и не горе. Меня терзали чувства, в которых трудно признаться даже самому себе. 9, 10. Рука внешне бесчувственного Самсона надавила на отвратительный рычаг. Защелка отстегнула фиксатор. Бездушный нож шухнул вниз. Полоумное чудовище, вожделеющее крови долгие часы, наконец-то получила долгожданную свободу и разорвала тишину рычанием. «Шарлотта, я люблю тебя», — вырвался отчаянный шепот с одеревеневших губ. Глухой удар и какой-то необычный шум, похожий на звук чмокающих влажных губ. Поцелуй смерти. Фонтан насыщенной алой крови со свистом извергся из артерии в перерубленной шее, заливая все вокруг. Эшафот, гильотину, красные мундиры сопровождения. Хотя уже трудно было назвать шеи обрубок мяса с торчащей в центре белой костью. Все кончено. Список обновлен. Голова в ненасытной глотке корзины. Еще один фраг на счету Сансона. Можно смело рисовать звезду на фюзеляже. Откуда он у гильотины? Ставим еще одну зарубку на балку машины смерти. Жуткая боль в бредящей голове. И пустота в душе. Толпа взрывается страшным ликующим воплем, словно потерявшие разум раненое животное. Люди снова могли дышать, они могли кричать, словно разрушив колдовские чары, Алая кровь смыла ужас в их глазах. Стадо визжало и танцевало в порыве коллективной экзальтации, требуя увидеть голову. Палач наклонился к корзине, но достал из нее лишь залитый кровью амулет. Он спешно убрал его в глубокий карман. Я уже видел его раньше. Ее любимый серебряный паук, с которым она никогда не расставалась. Сборище ублюдков заводилось все сильней, но Самсон продолжал смиренно смотреть сквозь толпу. Ничто и никто в этом мире не заставило бы его вытащить голову несчастной. Мы были с ним сейчас похожи как две капли воды. В наших глазах не кипел гнев и не нарастала злость. Там обитало презрение. Мы оставались единственными людьми среди них. Убийцы. Один по неволе, второй по призванию. Внезапно из-за кулис эшафота выскочил невзрачный старикашка с пепельной от седины головой. Он быстро нырнул рукой в лукошко душ. Самсон не видел этого. Он сейчас мыслями находился далеко отсюда. Одной рукой тварь вытащила за волосы отрубленную голову, а второй с размаху залепила ей пощечину. В ответ толпа взорвалась, словно атомная бомба. Истерические вопли, визги, стоны, проклятия, гогот и свист. Безумие продолжалось. Ее сахарные уста зашевелились. Лицо залилось краской. Открылись глаза, чистые и неестественно голубые, как бездонное морозное небо. Скопище в ужасе подалось назад, и вновь воцарилась тишина, пронзительная, до рези в ушах. Лишь на мгновение наши взгляды встретились, но это значило больше тысячи сказанных слов. В ее глазах не было печали, страданий, ненависти, лишь всеохватывающая любовь. Любовь к своей стране, любовь к предавшему ее народу, и чуть-чуть любви, в пучине которой можно утонуть для меня. «Прости, но это все, что я могу для тебя сделать», прошептал я с болью в сердце, отдернул накидку, выхватил нож и метнул в сторону гильотины. Не мог я поступить по-другому. Мгновение, и я растворился, словно капля, в человеческом море. Мне не нужно было на это смотреть, я никогда не промахиваюсь. Я знал, что клинок пронзил сердце этого сумасшедшего, и оно остановилось. «Прощай, Марианна Шарлотта, пусть земля будет тебе пухом. Твоя сокровенная мечта сбылась». Мир поплыл, замерцал хаотичными вспышками стробоскопа. Непроницаемая темнота поглотила меня, но, подавившись, выплюнула обратно на свет. Я вновь в салоне такси, на том же месте, на площади Конкорда. Сердце бешено колотится, ребра, изнывающие от боли. Кажется, еще чуть-чуть и оно вырвется на волю. Учащенное дыхание никак не восстанавливается. Пот течет ручьем, голова кружится в вальсе, а перед глазами летают черные мушки. «Месье, вам плохо?» – забеспокоился водитель, уставившись на меня. «Бывало и лучше. Я могу вам чем-нибудь помочь. Вряд ли ты можешь избавить меня от галлюцинаций или от кошмаров. Так что, нет, все отлично. Лучше следите за дорогой, а то еще врежемся». «Хорошо, месье, у вас всегда такие пробки?» «Нет, что вы. Просто Рождество. Много приезжих, скидки, распродажи, люди просто дуреют и валят сюда толпами. А далеко до моей гостиницы?» – спросил я, превратившись за несколько секунд в эталон спокойствия. «Вашей гостиницы, если честно, то мы ее давно проехали. Замок Фронтенак затерян в самом сердце Золотого Треугольника, всего в нескольких шагах от Елисейских полей. Не понимаю, и почему мы проехали?» Эффектная мадам с белокурыми волосами просила показать вам достопримечательности ночного Парижа. Не в моих правилах отказывать женщине, тем более такой красивой, как она, откликнулся водитель и подмигнул мне. «Что за мадам? Она была с вами в аэропорту». «Елена?» Мадам не представилась. «А где она?» «Не могу знать, месье. Девушка затолкала ваше тело в такси, а сама осталась в аэропорту. Вот это новости. Почему она не поехала со мной? Дела? Ладно, потом узнаю. Сначала в гостиницу. Отдохнуть. Принять душ. Не то чтобы я был грязным. Просто никак не мог избавиться от ощущения смрада, застрявшего в носу. Гнили конского навоза. Как будто балахон по-прежнему на мне. Думаю, сегодня я достаточно насмотрелся. Продолжим в следующий раз. Как вам будет угодно. Сейчас развернусь». Он выдержал небольшую паузу и продолжил, широко улыбаясь. «Мне знакомо ваше состояние раннего утра в понедельник. Это акклиматизация», — возразил я, почему-то желая оправдаться, «и тяжелый перелет, к тому же, как скажете. Извините за нескромность, но позвольте озадачить вас вопросом. Вы из Марселя или из Тулузы?» «Нет, я из Московии, из славного города Екатеринбурга», — опроверг я его предположение и зачем-то добавил. «Это далекая ледяная страна, где люди, одетые даже летом в валенки и ушанки, ничего не делают. только пьют на морозе водку и бренчат на балалайках, там, где медведи разгуливают прямо по улицам. Ао, неожиданно, удивился он, но к чему эти стереотипы? Я образованный человек и знаю о России больше, чем вы думаете. Прекрасная страна, вы же не думаете, что я ловилась с лягушачьими лапками в зубах, который готов волочиться за каждой юбкой? Пожалуй, нет. Вот и хорошо, что разобрались. Кстати, не забудьте сказать спасибо вашим учителям, они хорошо потрудились. Ваш французский безупречен, абсолютно без акцента, лишь немного странное произношение некоторых слов. Поэтому я ошибочно подумал, что вы, вернее всего, с юга Франции. Какой французский? Переспросил я, вытаращив на него глаза. «Обычный я не знаю ни слова по-русски», — ответил водитель, скопировав мое выражение лица. «Аналогично. В смысле, я тоже не знаю, только французского», — все тише говорил я, пока не перешел на шевеление губами. «Черт возьми, что со мной происходит? Наверное, сошел с ума. Что за день?» Мысли без устали грызли распухший мозг, испытывающий депрессию от нехватки необходимых ответов. «Месье, мы прибыли. Вот ваша гостиница. Хорошая, конечно, но жить в ней дорого. Понял ваш тонкий намек. Сколько я должен?» «Нет, что вы, месье, никаких намеков. Тем более, что все уже оплачено. Елена и здесь подсуетилась, какая заботливая. Придется ей один плюсик добавить. Тогда до встречи, удачи. И вам того же. Непременно посетите нашу красавицу, Эйфелеву башню», бросил он в открытое окно и, помахав рукой, уехал. «И что они пристали с этой башней? Сдалась она, медом там, что ли, намазана?» Стеклянные двери распахнулись передо мной, и я наконец-то зашел в отель. Две минуты ожидания у стойки в компании улыбчивой администраторши с недоуменным выражением лица. Она без лишней волокиты и вопросов о наличии паспорта отдала ключ от номера. Вот это сервис. Своих клиентов нужно знать в лицо. Одна минута поездки в зеркальном лифте. 30 секунд ходьбы до манящих дверей номера, несколько мгновений, чтобы их открыть. И вот она та, которая так долго меня ждала. Старинная элегантная кровать посреди номера, обставленного в классическом стиле Людовика XV. Она любезно примет меня в свои сладкие объятия. Ничего не хочу, даже мыться, а особенно думать, вообще ни о чем. Спать, спать, спа. Глава 12. Неслучайные случайности. Германия, Штутгарт, 27 декабря 2011 года. Ярко сияло зимнее солнце, хотя и почти не грело. Пролетали редкие снежинки, но, опускаясь на землю, таяли без следа. На оживленной пешеходной улице Кенигштрассе плыла фрейлин. Подол ее шелкового платья небесно-голубого цвета развивался на ледяном ветру, обнажая плавные линии стройных ножек в туфлях на шпильках. Растрепанные нежно-белые волосы с завитками на концах, свисающие ниже плеч. Складная фигура, в которой даже не хочется искать недостатки. Девушка совершенства. Одета она была не по-зимнему. Из теплой одежды лишь короткая чернильно-черная меховая жилетка нараспашку. Но, несмотря на промозглый холод, девушка не выглядела замерзшей, точно ее подогревало бушующее внутри пламя. Казалось, что барышня кружится в колдовском танце с грацией балерины, просачиваясь сквозь безликую массу озябших туристов. Виртуозные па, выразительные изгибы тела и ускользания. Она порхала подобно бабочке Морфея Матонти на цветущем лугу. При этом не создавала никому неудобства своим присутствием, чудесным образом избегая столкновений с прохожими. Те лишь оборачивались и глядели ей вслед, широко раскрыв от удивления глаза и рты. Завораживающее зрелище, которое трудно описать словами. В комнату, объятую мраком, разбавляемым лишь струившимся светом видеостены, вошел пожилой мужчина в строгом костюме. Сделал от силы 5 шагов вглубь помещения и остановился возле стола. За ним, спиной к двери, сидел молодой человек в военной форме. Судя по погонам, в звании майора. Парень застыл в кресле без движения и не сводил глаз с жидкокристаллических дисплеев. Взгляд человека в костюме переместился на экран, и он тоже замер, но лишь на несколько секунд. «Хороша чертовка, будь я лет на 20 помоложе, приударил бы, не раздумывая», разорвал тишину голос пожилого мужчины. «Хороша не то слово, за мимолетную улыбку такой головушку на плаху сложить не жалко», отозвался второй, не переставая жадно поглощать глазами цифровой поток из монитора. Голос его едва заметно подрагивал. «Семен, если бы я тебя не знал, решил бы, что ты влюбился. Притом основательно, как старшеклассник в молоденькую учительницу. Я, Через силу отвернувшись от мелькающего на экране изображения, переспросил моложавый офицер. «Ой, простите, Алексей Борисович, отвлекся, я за нашим неуловимым объектом Number One наблюдаю, не заметил, как вы подошли», слегка замешкавшись, откликнулся он, выныривая в реальности с сладостных грез. Соскочив со стула, он вытянулся по стойке смирно. Майор слегка покраснел от смущения, настолько, насколько это можно было рассмотреть в темноте. Фуражка его валялась на полу, и по этой причине его пальцы теперь переминали нечто невидимое. «Здравия желаю, товарищ генерал. Что за глупости я мелю? Вот это попал». Сам Алексей Борисович нагрянул. Наверняка лично захотел проверить ход выполнения операции. Мелькали в голове семена сумбурные мысли. «А я тут, как малолетка, слюни пускаю при виде красотки. Как она это делает со мной? Я ведь знаю, что ее внешность обманчива. Она отвратительная сволочь, убивающая людей. Просто так, без малейших угрызений совести. Вольно. К черту официоз. Рассказывай лучше, как вам удалось выловить эту девицу». Не обращая внимания на поведение семена, продолжил генерал. «Нечего особо рассказывать. Повезло нам неслыханно. Вот, собственно, и весь секрет. Так уж и весь, ну, да». Один из стукачей сдал по доброй воле место встречи с объектом. Решили проверить. Как оказалось, не зря. Молодцы. По-доброму, говоришь. Даже без вырывания ногтей обошлось? Почти. Самую малость не удержались. И кто нам такие восхитительные подарки делает? Спецслужбы? Нет. Тайно-мутные структуры, оранжевые тритоны. Так они себя называют. Даже запоминать не успеваю. Хотя особо и не пытаюсь, конечно. Развелось их в последнее время. Что есть, то есть. Пугающая тенденция. Ни сил, ни времени на них не хватает. Со взломом немецких сетей безопасности проблем не возникнет. Аккуратно все сделали. Местами помой разлили. Намусорили там, где нужно. Стеночки приукрасили заветными словами. В общем, наследили по полной программе, указав короткую дорогу во всеми любимый Китай. В худшем случае все спишут на хакинг шанхайской группы, но им не привыкать, все до поры до времени. «Ладно, со взломом разобрались. Ты уверен, что это она?» — спросил генерал, всматриваясь в изменчивую картинку на мониторе. «На 100% уверен, три раза перепроверили. Смотри, Семен, головой ответишь за результат, это точно она, черная вдова, интуиция меня не подводила», — подумал майор. «Сегодня мы ее точно прищучим. Я хорошо спланировал операцию и продумал все до мелочей. Вы сами можете убедиться. Посмотрите, товарищ генерал, я уже минут 15 за ней наблюдаю. От самого железнодорожного вокзала она ни разу не попала лицом на запись. Ни в профиль, ни в анфас, вообще никак. Безупречный результат. Просто нескончаемая цепочка неповторяющихся случайностей. Называется, отгадай, что тебя ждет в следующий момент. Вот, могу записи показать». Майор уселся обратно в кресло и поймал рукой мышь. Он несколько раз нажал на клавиши, и на экране высветилась запись из архива. Генерал, не произнося ни слова, подошел поближе и теперь внимательно наблюдал за его действиями. Семен перематывал на нужные эпизоды и по ходу комментировал. Тут обзор закрыл индус в шаманском наряде. В этом месте связь обрывается из-за DOS-атаки на сервера в Штутгарте. Защиту фондовой биржи проверяли. Потом вдруг солнце вынырнуло из-за мрачных туч. После ворон черный в кадр попал. А вот тут электричество на пару секунд пропало. Коллапс энергетической системы. Причем не у нас, а в благополучной Германии. И так до бесконечности. У меня фантазия раньше заканчивается, чем эта череда непредсказуемости. Разум отдыхает. Феноменальная девушка, протянул генерал, сохраняя на лице маску холодного безразличия. Уровень взаимодействия с предметом зашкаливает все разумные пределы. Каким образом она вообще еще жива? Не заметил, что у нее какие-то проблемы. На мой взгляд, здоровьем пышет. Полураздетая по Кенигштрассе разгуливает. Там температура сейчас выше плюс 2 не поднимается, высказался Семен и улыбнулся во всю ширину рта. Ну да, не кашляет вроде и кровью не харкает, но это ничего не значит, произнес генерал. Поверь, я не понаслышке знаю, как действуют такие артефакты. При бесконтрольном использовании они в состоянии погубить человека за несколько дней, если даже не часов, жизненную энергию, разум, душу. Все высасывают без остатка, но здесь я этого не вижу. Семен, ты ведь помнишь тот случай полгода назад? К нам тогда привезли безумного зомби из Америки. Он уже разлагался, но фигурку африканского слона так из рук и не выпустил. Я помню, то еще зрелище. Зомбак еще все время бормотал жутким загробным голосом. Причем одно и то же, мы все умрем, наш мир погрязнет во тьме, Армагеддон уже близок, глупец, так и забрал тайну предмета с собой в могилу. Впрочем, мы отвлеклись, эта неуловимая девица слишком часто использует предмет, она уже давно должна превратиться в дряхлую развалину. Почему же паук на нее не действует? Я тоже хочу это знать. Надеюсь, ты мне в этом поможешь. Если сможешь, то поймай черную вдову живой. В крайнем случае, мертвой. Мне нужен ее артефакт. Во что бы то ни стало, сплетенная ею сеть слишком разрослась, а планы непонятны. Алексей Борисович выдержал паузу, взглянул еще раз на экран и развернулся к Семену. Я жду хороших результатов, майор Примаков. Опуская на плечо майора тяжелую металлическую руку, сурово произнес генерал. «Не разочаровывай меня», — добавил он, слегка сжимая ужасную конечность, так что послышался хруст костей. «Все будет сделано по высшему разряду», — отчеканил Семен, стараясь не показывать боли. «Действуй, прижучь эту тварь», — скомандовал Алексей Борисович и направился к выходу. «Товарищ генерал, разрешите обратиться?» — выкрикнул майор, вновь вскочив со стула. «Валяй, если это быстро и действительно важно», — ответил генерал, остановившись и развернувшись наполовину. «Странное ощущение. Я как будто с ней уже был знаком. Вот только не могу вспомнить, где, когда и при каких обстоятельствах. Вам не показалось, что вы видели эту девушку раньше? Нет, и тебе советую не забивать этим голову», — жестко отреагировал генерал. «Хорошо, Алексей Борисович», — согласился молодой офицер, но сам погрузился в терзающее его раздумья. «Это похоже на бред, но я точно ее видел раньше. Зуб даю. Разрешите приступить к выполнению обязанностей?» Через пару секунд с воодушевлением выкрикнул Примаков. Фраза ушла уже в пустоту. Майор вернулся на рабочее место и надел на ухо Bluetooth. Он погрузился взглядом в глубину экрана. На видеостене мелькали изображения девушки с десятков ракурсов. Семен просидел так еще с минуту, нехотя моргнул и прокричал поставленным командным голосом. «Это первый. Второй, доложите обстановку». Сначала в ответ раздался противный свистящий шипящий звук, похожий на помехи радиостанции, затем отчетливая речь зеленого юнца. «Это второй. Объект номер один прибыл в условленное место с точностью до секунды. Дальний стол по левую руку от центрального входа, прямо у разрисованной стеклянной витрины, в окне, где святой Николаус в компании рождественских елочек. Второй, выведите изображение с внутренних камер кафе на экран. Уже сделано, первый. Количество камер, к сожалению, оставляет желать лучшего. Всего одна и, как всегда, неудачный ракурс. Никаких сюрпризов, уже начинаем привыкать. Это я и без твоих комментов вижу», — огрызнулся Семен. «Что с расстановкой? Девятый на противоположной стороне, в правом углу. Мужчина в белом костюме и зеркальных солнечных очках, с лэптопом который, так точно, первый, с нетбуком. Не суть важно, докладывай дальше. Пятый, у барной стойки, скучающий эскимос непрезентабельного вида, который мартини глушит в прикуску с оливками. Да, первый, только это не эскимос, а мажор в шубе. Сейчас так проще раствориться в толпе, не внушает он мне доверия. Уровень доступа и подготовки, все бойцы и эксперты. На проведение особо сложных и опасных операций готовил и инструктировал лично. Убедил, после незначительной паузы произнес Примаков. Еще двое у черного входа, контролируют внезапный отход. Решил нарядить их пьянчушками. Сородичи за милю по аромату чувствуют, отчитался агент. Ужасный человек ты, второй, не бережешь персонал, рассмеялся майор, убирая с лица напряжение и сосредоточенность. «Суровости тебе не занимать, не завидую я им, ничего с собой поделать не могу, врожденное чувство справедливости, надо же косякопоров наказывать, я им водку не наливал, так что пусть залеты отрабатывают». Семен был хорошо знаком со вторым, еще с тех времен, когда они служили в Альфе, мотаясь по горячим точкам, сослуживцы не один пуд соли съели. Собственно, майор его и переманил в управление, второй моложе Примакова на 3 года, но опыта в организации спецоперации ему не занимать, он лучший из лучших. Их сотрудничество по работе давно уже переросло в дружбу. Лишь поэтому Семен позволял себе некую расслабленность в разговоре. Что с прикрытием? Каратель. Шестой занял позицию на чердаке бюргерского дома, напротив закусочной. Залип в ожидании объекта, чтобы лишний раз не светиться. Убойное место, лучше не найти. Хорошо. Следующий. Седьмой гастролирует дублером шестерки, Кемперит на башне центрального вокзала, та, что со звездой Мерседеса. При форс-мажоре отсекает туннель по всей просматриваемой длине. Замечательно. Продолжай. В случае выхода ситуации из-под контроля припасен еще один резервный вариант. Выдернули из Сирии прорицателя в компании дюжины бойцов. Так сказать, двух зайцев сразу убьем. Ребята немного передохнут, а мы дела безотлагательные решим. Они со мной, в фургоне. Кроме как отморозками, судя по их внешнему виду, не назовешь. Кулаки с мою голову. Расчетное время прибытия группы зачистки от места дислокации – 13 секунд. Огневая поддержка с воздуха, межконтинентальные баллистические ракеты класса «Земля-Земля», оснащенные ядерными боеголовками, пошутил Семен, не меняя интонаций. Не смог удержаться от соблазна подколоть товарища. Особых указаний на этот счет не поступало. Да и полномочий у меня таких нет, непонимающе бормотал в трубку агент. Сделать запрос, специальные военные операции на территории дружественных государств подлежат. Остынь, второй, перебил майор, я пошутил. Все и так на высшем уровне, на твердую пятерку. Даже, пожалуй, с крошечным плюсиком. На премию ты уже расстарался. Глядишь, и твою новую звезду обмоем. Служу отечеству. Проорал второй, выплескивая безмерное количество патриотической гордости в беззащитные динамики. Примаков увидел на экране, что девушка приближается к условленному месту. Еще парочку минут, и зайдет в кафе. Нельзя терять времени. Это первый, зеленый код. Всем на исходную позицию, отдал приказ майор, на этот раз в общий эфир, для всех участников операции. Ожидаем появления связного. Третий на месте. Восьмой готов. Пятый, слышались в наушниках отклики агентов с интервалом в несколько секунд. Закончились они лишь после того, как последний человек отрапортовал о полной боевой готовности. В эфире воцарилась тоскливая тишина. На экране мелькала серая истасканная обыденность. Самая настоящая скукота. Время тянулось медленно. Нервы Семена от бездействия натягивались все сильней, словно струны гитары в руках разгоряченного песни цыгана. Первый, прием, послышался голос в закрытом канале. Слушаю, второй, я по-личному. Давай, тут одно пренеприятнейшее чувство мою душу прогрызает. Откуда она у тебя взялась-то? Отродясь не было, вернулась на днях из командировки. Да я не об этом. Может, мне и мерещится, но, тебе не показалось, что эта девушка очень похожа? Отставить, второй, оборвал его Примаков резкой командой. Нам ничего не должно казаться, только наверняка, не засоряй эфир и мой головной мозг всякой дрянью. Займись лучше делами. Есть отставить, исправлюсь. Вон и Кольке показалось, что он знает эту девицу, размышлял Семен. Значит, я не один так считаю. Странно. Ладно, когда поймаем, тогда и разберемся. И кто она, и откуда взялась? Помещение закусочной было небольшим, от силы на 50 человек. Красиво оформленный на Рождество зал, приглушенный свет и тихая музыка. Справа от входа, мягкие зоны с диванчиками. По другую сторону, беспорядочно разбросанные миниатюрные столики на две персоны. Кафе под завязку забито посетителями, свободные места отсутствовали даже у барной стойки в скандинавском стиле. Белокурая красавица расположилась за столиком слева, прямо у окна с видом на бурлящую жизнью улицу. Она перемешивала по часовой стрелке эспрессо в крошечной чашке, изредка извлекала ложечку и приглаживала шапочку из взбитых сливок. Ее лицо не выражало эмоций, и было трудно определить, что творится у нее внутри. Она умела хорошо скрывать бурлящий в голове водоворот тайных мыслей. Барышня была молода и очаровательна, как распустившийся цветок в весеннем саду. Многие мужчины в кафе засматривались на нее. Порою им даже казалось, что от нее идет лучистое свечение голубоватого цвета, словно она ангел. Но стоило заглянуть в ее глаза, и эта иллюзия растворялась без следа. Нехороший у девицы взгляд, в его глубине слишком много озлобленности и противоестественной возрасту мудрости. «Добрый день, Алис Спайля», — поприветствовал девушку мужчина неопределенного возраста, усаживаясь за стол напротив нее. «Здравствуйте, дорогой Сигваль. В свете последних событий, как посланник известной вам организации, я не могу сказать, что очень рад вас видеть, но...» Он вальяжно откинулся на спинку стула, положил ногу на ногу и кинул на стол пачку сигарет и золотую зажигалку Зиппо. Собеседник девушки обладал заурядной внешностью среднестатистического европейца. Ни в стиле одежды, ни в поведении, ни в физических достоинствах или недостатках он не отличался от общей массы. Самый что ни есть обычный, как ни крути его в пространстве Декартовой системы координат, человек, которого не приметишь в толпе и не запомнишь, как ни старайся. Как ценитель прекрасного и джентльмен, не могу вам не сказать, что вы неотразимы. Как всегда, время идет вам только на пользу, в отличие от его влияния на всех остальных на планете, добавил он после небольшой паузы и пригладил волосы, облагороженные сединой. А вы, по обыкновению, любезны, несмотря ни на что, польщена, не скупитесь на своеобразные комплименты, сказала девушка и улыбнулась, откладывая чайную ложечку на край блюдца. Что-нибудь закажете? Говорят, здесь вкусно готовят. Особенно советуют фирменное блюдо от шеф-повара. Или желаете сразу перейти к делу? Мужчина открыл рот, но тут же его закрыл, так ничего и не произнеся. Внутри него бушевали сомнения, и они не были связаны с выбором еды.